Глава 22. Вода – моя стихия. Каким бы Рейв ни был непотопляемым и неуязвимым, здесь я хозяйка. Арчи держал так крепко, что даже водой оттолкнуть его от себя было трудно. Он так крепко прижимал меня к себе, что не протиснуться между телами. Проще выкинуть нас обоих на берег. Была не была. Он не должен увидеть жабры. И я обратилась к родной стихии за помощью. Вот только силы перестаралась. Нас так приложило об землю на берегу, что на миг в глазах потемнело. И это я еще на Арчи упала. «Ты жив?» — спросила я, вглядываясь в бесстыжие темные глаза. И как только поймала взгляд, мгновенно оттолкнулась от тела парня и встала. Видел или нет? Я пыталась понять по выражению его лица, но не смогла. Рейв часто-часто дышал, приподнявшись на руках, и смотрел на меня странным взглядом из-под мокрой челки, с которой падали крупные капли. «Сядь рядом», — похлопал он по траве около себя. Я посмотрела в сторону лагеря, а потом на парня, но с места не сдвинулась. «Лея, садись, давай поговорим», — похлопал по траве еще раз Рейв. Я недовольно поджала губы, но села на расстоянии от парня, а то вдруг опять чего выкинет. Я думала, что ты воспользуешься этими сутками для романтики. Вместо этого чувствую себя, как на допросе. Высказала все, что думаю, глядя на реку. Я чувствовала на себе взгляд Арчи. Ты обиделась? Хотела купаний голиком или пикника у реки? Внезапно Рейв поднялся на ноги и сел сзади меня. Мужские ноги вытянулись с двух сторон от меня, и на мои волосы легли руки Арчи. «У тебя волосы запутались. Я помогу». Парень запустил пятерню в волосы и потянул. Конечно же, запутался и наделал еще больше узелков, чем было. «Бездна!» — ругнулся он сквозь зубы. «В книгах это всегда так романтично». «Ты все-таки решил добавить романтики? Поздновато после такого отрезвляющего купания». Фыркнула я, обнимая колени. Пара движений руками, и я с помощью водной магии привела волосы в порядок и высушила себя. «А меня?» — с обидой попросил Рейв позади. «А ты не заслужил. Нечего было меня топить». «Топить водника?» «Не знаю, что за эксперименты ты проводишь, но мне они не нравятся», — честно призналась я. «Понимаю. Но как и когда еще узнать ответы на многочисленные вопросы, если ты сама не говоришь, а вокруг постоянно крутится один блондинистый нос. Рейв положил мне руки на плечи и начал разминать мышцы. «Я не хочу тебя зла, расслабься». «Сложно сделать после такого отрезвляющего купания». Не унималась я, но голос между тем дрогнул. «Кто же не любит массаж? И если руки Арчи не годились для расчесывания, то для массажа они просто были созданы». Обиделась на меня. Внезапно приобнял меня за плечи Рейв и прислонил к своей спине. «Ты мокрый!» — возмутилась я, пытаясь отстраниться. «Так высуши меня!» «Хитрый морской черт!» — пробормотала я, но дело сделала, высушила нас. «Почему ты обижаешься на то, что делаешь сама? Ты же упорно выясняешь что-то насчет маски. Это тебе главный приказал? Узнать, что в ней скрыто, чтобы подобраться ко мне ближе?» — спросил Арчи и словно опустил снежный ком мне на голову. Он все еще подозревает меня? Да еще как! Как же мне хотелось все рассказать, убрать этот тяжелый камень с души и дело с концом. Но так живо представляю. Арчи, я подозреваю, что твоя маска — необходимый для спасения моей мамы артефакт. Отдай мне его, и лишишься всей своей защиты, возможно, даже подвергнешь свою жизнь огромному риску. Вот так нагло и заявлю, глядя в глаза, и посмотрю, что скажет. Мало того, что в лице изменится, так и еще изменит ракурс подозрения. И я даже не знаю, что будет лучше, подозревать меня в двойной игре или в вероломном охмурении с целью получения артефакта. Морские ежики, как только думаю об этом, чувствую себя последней дрянью, даже отдавая все эмоции ведьме. Моральная тяжесть давит. Уверена в одном, если хозяин артефакта Арчи, то все равно он будет ощущать себя использованным. А если это не он, Ле, вдруг он может помочь тебе с поиском у оставшихся трех адептов? Крит под боком, значит, двух даже. Но для того, чтобы рассказать, нужно свести риск того, что это он, к минимуму. А маска так и отливает загадочностью, так и манит. Никак не могу выкинуть из головы, что она может и не оказаться артефактом. Я уже узнавала, болел ли он в детстве или нет, и Арчи не помнил. Родители вполне могли скрыть, так что же делать? Арчи, я встала на ноги и отряхнула казенные штаны от травы. Меня действительно интересует маска. Я поймала себя на мысли, что мне хочется оправдать заранее свои поступки. Но что, если он поймет, что я нацелена забрать артефакт и просто уйдет и больше не подпустит к себе? Или того хуже, спрячет маску, заменив на подделку, чтобы обмануть меня? Так, заинтересованно поднял голову ко мне Рейв, глядя снизу вверх. Продолжай. Как понимаю, это как-то связано с твоей матерью. У нее магическая травма на лице, и ты поэтому хочешь найти мастера? Я растерянно захлопала глазами. Признаться или нет? Стоит ли рисковать так, когда потратила столько усилий? Надо ли потерять все из-за длинного языка? Мне нужно узнать о свойствах маски. И действую я не с целью тебе навредить. Это все, что я могу тебе сказать, Арчи. Отведя взгляд в сторону, сказала я. Забрать — это же не навредить, верно? Кража, конечно, наглая. Еще надо придумать, как снять с лица, но осуществимое. Да я взамен 20 ведер отборных жемчужин отправлю. Рейв медленно встал на ноги и склонил голову на бок. Парень выглядел задетым и раздосадованным, особенно когда спросил. Это все, что тебе во мне интересно? Вот это вопрос. И как на него ответить, если сама ничего не знаю? Лея, но это-то ты можешь сказать? Опусти детали, оставь главное. Дело в том, что я отдала свои чувства в обмен на услугу. Временно. Я не хочу тебе врать и придумывать что-то. Я действительно не знаю, как ответить на твой вопрос, потому что внутри словно водоворот. Как это? Ты ничего не чувствуешь? Совсем? Разве так бывает? Рейв, судя по тону, не особо поверил моим словам. Я чувствую, но ощущаю лишь дыру в груди. Все мои настоящие эмоции уходят другому магу, который давненько ничего не испытывает, но очень хочет вновь почувствовать вкус жизни, попыталась объяснить я. Арчи внезапно обхватил меня за талию и прижал к себе, положил руку чуть ниже моей ключицы и заметил. Твое сердце стучит так бешено от испуга или от близости того, кто нравится. Это-то ты мне можешь сказать? Нет, я покачала головой. Хочу понять, даже руку твою не убираю, но не могу, пока мои чувства отданы взаймы. Арчи буквально давил взглядом, словно хотел прощупать насквозь. Потом наклонился и впился губами так, что укусил губу. Ай! Снова скажешь, что ничего не чувствуешь? Разозленно спросил Рейв, а потом дотронулся до моей нижней губы пальцем. Хоть я отшатнулась, он успел поймать алую каплю и виновато посмотрел на меня. «Прости, не хотел тебе делать больно, но это звучит как бред. Твои глаза горят, дыхание меняется, сердце стучит. Крит бывало чувствовал твои эмоции. Ты просто не хочешь мне говорить, признайся. Не решила еще? Или тебе нравится играть с двумя?» Арчи распалялся все сильнее, накручивал себя словами до любовной лихорадки, от которой его щеки загорелись огнем, а глаза метали в меня молнии. «Я сказала правду!» Даже я услышала в своем голосе глубокую обиду, не то что он. Рейв возмущенно приподнял одну бровь, ту самую, над маской, и спросил. «Снова ничего не чувствуешь? А голос-то дрожит!» Я закрыла глаза, выравнивая дыхание. «Пусть сейчас всем эмоциям радовалась морская ведьма. Я уже по сигналам тела и логической цепочке могла понять, что чувствую. И меня трясло от злости и обиды. Наконец-то я отважилась хоть в чем-то признаться. И то не поверил. А что было бы, если бы я сказала про маску? Я возмущаюсь, заключила я. На лице Рейва отразилось раскаяние. Его сильно заносило сегодня из стороны в сторону, и меня укачивало на этих штормовых волнах. «Лея, стой! Я не хотел тебя обидеть! Мне просто хреново, бездна раздери. Я даже не понимаю, я нравлюсь тебе или маска. Арчи, я посмотрела в глаза брюнету. На это могу сказать только одно. Какие чувства с дырой в груди? Хочешь сказать, что мне надо подождать еще? Какое право я имею его удерживать? Да никакого. Это твое дело. Пробормотала я, развернулась на пятках и пошла в лагерь. До опушки было рукой подать, когда я услышала взбудораженное, как морское дно у берега во время шторма. «Лея!» Не успела обернуться, как сильные руки Рейва стиснули меня в объятиях так, словно он боялся, что я растворюсь в воздухе, если хватка будет чуть слабее. Парень часто дышал, словно бежал несколько часов, и никак не мог успокоить дыхание. Спиной я чувствовала, как ходит ходуном его грудная клетка. «Больно!» – пропищала я, потому что больше ни на какой другой звук в столь стесненных условиях была не способна. «Прости!» – Рейф ослабил объятие и стало легче дышать. «Не уходи! Я не хочу, чтобы все закончилось на такой ноте. Мне физически больно, будто ножом по сердцу». Я широко распахнула глаза. «Интересно понять, как же мне? Мне как?» Я в смятении положила руку ниже шеи и потерла, словно хотела проникнуть сквозь грудную клетку внутрь и вытащить эмоции наружу, посмотреть на них. Это так странно, действовать и не понимать, что же за этим кроется. Почему я убежала? От обиды? Или Арчи задел меня сильнее и глубже? Рейв признался в своей боли и замолчал, ожидая реакции. «А тебе не больно? Ты даже этого не чувствуешь?» Он вытряхивал меня, словно мешок. Не могу успокоиться. «Арчи, ты опять начинаешь! Мы сейчас поругаемся снова!» Тихо предупредила я, часто моргая, и снова почувствовала тесную хватку. Я замолчу и подожду, сколько смогу, но видит Бог. Я не из терпеливых. «Это не только Бог видит», — хмыкнула я. «Тебе приятно, когда я тебя обнимаю?» «Арчи!» — осекла я парня, понимая, что он снова движется по кругу. «Остановись! Давай, правда, остановимся на этом!» «Но у меня сутки!» — запротестовал Рейв. «Если ты продолжишь в том же духе, то эти сутки нам покажутся вечностью!» Рейв замолчал, и я все поняла. Он никак не может утихомирить бурю внутри. Непогода разыгралась в его душе и сердце, и не видно просвета. Когда старший брат впадал в уныние, я прибегала к одной выходке, которая его хорошо приводила в себя. Может, можно взять ту же идею за основу и использовать тут? У меня есть предложение. «Какое?» — подозрительно спросил Арчи. «Как выбить из твоей головы дурные мысли?» Брюнет замолчал, а я так и слышала, как в его голове прокручиваются с безумной скоростью варианты. «Боишься?» — спровоцировала его и получила желаемое. «Ничуть, давай. Тогда вернемся к реке. Пока мы шли, я с помощью магии вызвала рыб шпилей, и те встречали нас у берега, высовывая длинные, похожие на шпаги морды». «Кто это?» Арчи замер на месте. «Рыбы шпили». «Не знал, что они такие огромные. Интересно, откуда они здесь?» «Я позвала». Улыбнулась, стараясь развеять напряжение, витавшее в воздухе. «Зачем?» Арчи удивился и о чем-то задумался. А Рейву, как я заметила, думать противопоказано. Он все равно не в ту сторону уплывает. «Поплывем на перегонки?» «Так нечестно. Ты маг воды, конечно, ты будешь быстрее». «Я буду применять магию только для того, чтобы мы держались на них крепко». «Я вешу больше, так что двигаться буду медленнее». «Это неравные условия». «Не сдаешься без боя?» Я поймала волну азарта, да и брюнет тоже. «Хорошо, я с помощью магии сделаю наш вес для рыб одинаковым. Так пойдет?» «Не обманешь?» «Все еще не доверяешь мне. Хороший повод начать». «Уговорила. Но что для этого надо?» «Смелость и немного». Я не стала предупреждать. Водной рукой захватила Рейва и посадила на огромную рыбу шпиль. «Наглость. Все это понадобилось мне. А теперь держись». «За что?» — Арчи так смешно округлил глаза, стараясь удержать равновесие, что я в голос засмеялась. «Ржешь? Еще и на берегу?» Несправедливо, согласилась я с брюнетом и оседлала вторую рыбку. Погнали! А как управлять? Поймешь в процессе. Я щелкнула пальцами, и наши верные морские лошадки резво стартанули с места. Плеск, визг, эмоции. На одном повороте мы даже чуть не столкнулись друг с другом, а на другом оба на несколько секунд с головой ушли под воду, чтобы не влететь в поваленное дерево. На губах Арчи играла шальная улыбка, и я улыбалась от уха до уха, довольная, что непогоду удалось разогнать. На берег мы сошли, вымотанные, мокрые и в прекрасном расположении духа. Рухнули прямо на траву, а я поблагодарила случай, что папа или его следаки не показались, хотя в паре мест я заметила поисковых рыбок. Иначе бы моя затея не удалась. Морской черт, еще же 5 свиданий принцу Северного моря обещала. Может, Дзишу вместо меня отправить и сказать, что пребывание на суше плохо отразилось на моем здоровье? Чему ты так улыбаешься? Придумала какой-то коварный план? Арчи перевернулся на живот и посмотрел на меня. Еще какой! Я заметила, как начинают сужаться глаза Рейва, и со смехом возмутилась. Вот только не начинай! Хорошо, хорошо, я понял. Оценил, сколько сил ты потратила на то, чтобы не испортить нам свидание. Брюнет подпер подбородок рукой и застучал пальцами по маске. Вот только это не единственное, что я понял. Что же еще? Я не могла перестать улыбаться. До того гонки по реке подняли настроение. То, что ты красавица. Только это понял? Нет, ты та самая красавица-русалочка у берега мам. Улыбка медленно сползла с моего лица. «Ха-ха-ха!» — нервно засмеялась я. «Очень смешно!» «Очень!» — невозмутимо заметил Арчи. «Но теперь я в этом точно убедился. Ты прокололась, Лея!» «В чем?» — так и хотела спросить я, но пришлось прикусить язык, чтобы не подтвердить вопросом догадки парня. «А где же мой хвост, Рейв? Или ты не заметил, что в воде у меня не отрастают плавники?» Я пыталась бодриться как могла, но брюнет быстро подбил мою птичку-неунывайку фразой. «Управлять морскими тварями могут только русалки. И теперь я даже знаю, кто натравил на нас морское чудовище на учениях на морском берегу, когда ты появилась как герой в образе парня. Я чувствовала, как мою скорлупку надкусили и вот-вот доберутся до сочной мякоти и сметелят всю без остатка, и не знала, что сказать, что со мной бывало крайне редко. Просто смотрела в темные глаза Арчи и ждала вердикта. Ведь сейчас он будет подозревать меня вдвойне, нет, даже втройне. «Не смотри на меня так, я таю», — внезапно признался он. «Хочется сразу прижать тебя к себе и пожалеть. И нет, я не буду сейчас тебя спрашивать ни о чем. Сейчас, когда эмоции отошли, я понял, что либо принимаю тебя вот так, со всем приданным загадок, либо просто сведу нас двоих с ума. Ты решил мне поверить? Да. Я поверю тебе и надеюсь, что ты меня не разочаруешь. Нет, Арчи, не верь мне, ведь если артефакт у тебя, ты очень пожалеешь. Пошли прогуляемся. У нас еще есть наше личное время. Ты мне верно показала, что надо провести его с пользой. Всю нашу прогулку я пыталась расслабиться, но не получалось. Мысли так и роились переполошенным роем пчел в голове. Рейв рассказывал какие-то смешные случаи из студенческой жизни, что-то о прошлом, а я слушала в полуха, в такт кивая и вовремя посмеиваясь. И только в груди дыра чувств сосуще, голодающе так засосала, как я почувствовала изменения в теле. Диша решила посвиданькаться, шалунишка. «Эй, стой! Остановись!» Вскинул руки вперед Арчи. «Лея, ну зачем издеваться? Хочешь испортить нам остаток дня?» «Это против моей воли и никак от меня не зависит», пожала я угловатыми, чуть сгорбленными плечами. «А что, не готов заглянуть мне в душу? Тебе важна только оболочка?» Я говорила шутя, а вот Рейв, казалось, всерьез принял претензии, но почему-то дико обрадовался. Схватил повидавшее многое на своем веку тело морской ведьмы в охапку и закружил вокруг себя со словами. «Как я рад! Ты заболел?» — озабоченно посмотрела на брюнета. Не надо было его так быстро катать на рыбках. Не привыкший он, каким бы крепким с виду ни казался. Ага, от любви. Лет, ты хоть сама понимаешь, что сказала? А что я такого сказала? Пошутила я. Чувство юмора у меня такое. Ты беспокоишься, воспринимаю ли я в тебе только внешность, принимаю ли душу в любом облике. Рейв просто светился, как полуденное солнце. Мне даже неудобно стало. Вот это я четко уловила. Хоть эмоция и ушла, как вода в песок, но во рту так стало сухо, глаза забегали, мысли запутались в оправданиях. В итоге пришлось натянуто улыбнуться и промолчать. Прогулку мы закончили уставшие и с виду довольные. Только я держала уголки губ так, будто прибила гвоздями. А Арчи ничегошеньки не понял. Его просто переполняло счастье. «Ох, и не нравится мне твоя морда, Рейв!» Встретил нас Крит у входа в палатку, сложа руки на груди. «А мне не нравится, что ты еще здесь!» Мигом помрачнел Рейв. «Уйди, не порть настроение! Наши сутки еще не закончились! Неужели поверил, что я оставлю вас наедине на ночь? Да ни за какие гениальные умы мира!» Вскинул подбородок блондин. «Эмпат!» Не золотишком измеряет, а гениальными умами, в которые можно проникнуть. Вот дает. Арчи хотел было возразить, но столкнулся с внимательным взглядом Крита. «Не ройся в моей голове!» Лишь послышалось в ответ, а взгляд эмпата ни на секунду не изменился. «Не мозоль глаза, Норд! Не нервируй!» Махнул пологом палатки Рейв так, что закинул его на плечи Криду. «А ты лучше подумай вот о чем. Готов ли ты завтрашней ночью оставить нас наедине?» Бросил вопрос в спину эмпат, как магическую бомбу замедленного действия. Глаза брюнета расширились. Взрыв осознания произошел. А потом тут же сузились, глаза заметались от развилки решения, брови насупились от тяжести взвешивания вариантов. «Залезай!» — наконец решил Арчи. Настроение у брюнета заметно поползло вниз, а вот мое, наоборот, взлетело. Стало так легко на душе, будто камень убрали. «Крит!» Я разлеглась на матрасе, вытягивая дряблую кожу в спальных шортах. Махнула рукой с обвисшими мышцами, которые виднелись из рукава спальной футболки. Подняла скатившуюся на бок грудь и спросила. «А ты что, даже не удивился, что я такая?» Я обрадовался. Признался Норт, а потом столкнулся взглядом с Арчи и вмиг стал серьезным. Пока не увидел светящуюся лыбу Рейва. А зная, что он до сих пор не может спокойно переварить твой старческий вид, я сделал вывод, что так ты недавно. Признайся, Лея, к ночи готовилась обороняться. Крит присел на матрас и игриво подмигнул. Рейв совершенно потемнел лицом и обеспокоенно посмотрел на меня. А ведь обещал верить. Опять схемы ищет. «Я не такая продуманная, как ты думаешь», — ответила Норду. «Я знаю, что ты импульсивная». Крит взял мою руку и поцеловал в морщинистую тыльную сторону ладони, включая обаяние на полную катушку. По сухой коже Диши и волной прошли мурашки. «Крит, ты такая заноза в моей заднице! Ты даже не представляешь!» «Тш! Не выражайся при даме!» Эмпат приложил палец к губам, не отрывая от меня взгляда. «Хорош блондинистый чертяка, знает, куда давить, чтобы выгодно выглядеть. Нашел слабость Рейва и делает наоборот. Арчи не может смириться с образом старушки, а Норт всячески проявляет расположение к такому виду. Лет, ты сейчас сама просчитаешь все, как Арчи, угомонись. Такой красавчик комплименты отвешивает. Жаль, что ничего не чувствуется только». «Завтра мой день, Лея, ты готова?» Разлегся рядом Крит, а Рейв ходил кругами, словно не мог себя заставить лечь рядом с телом морской ведьмы. Но чувство соперничества все же победило, и Арчи как следует качнул матрас, шлепнувшись всем Рейвом. Крит прижал меня рукой к матрасу и сам схватился за его бок, удерживаясь на месте. Брюнет, с сожалением, протянул. «Такие, как ты, даже не катапультируются». А потом посмотрел на руку блондина на дряблом животе и приподнял бровь в возмущении. Схватил за палец и приподнял. Отвел в сторону и бросил руку, сказав: «Я долго разгоняюсь, но далеко еду. Пока ты приедешь, будет поздно», — возразил эмпат. Опять занялись излюбленным занятием парней. Мерятся всем, чем только возможно. «Хватит!» — взмолилась я. «А то устрою ледяные горки!» Эмпат лег на подушку, на бок лицом ко мне, и протянул руку. «Дай мне твою ладошку, милая». И я и дала. Сама не поняла, как. Может, ведьма это сделала. Но вторая моя ладошка через секунду оказалась в руках Крида. «И мне!» — недовольно проворчал Арчи и сам взял, не мешкая, мою другую руку себе. «И как мне спать?» — лежа на спине, спросила я. «Вот так». Что ж, пришлось смириться. Признаться, стоило мне только закрыть глаза, как открыла я их утром под какой-то крик со стороны улицы. «Что такое?» Я вскочила, завертела головой по сторонам. «Никого! Я в палатке одна!» Полок отлетел в сторону, и в палатку шагнули два хмурых, как дождливое небо, парня, Крит и Арчи. Мне на колени полетела газета, на первой полосе которой крупно была напечатана фотография нашего обеда с главным и громкий заголовок. «Два отпрыска сильнейших родов магов суши в королевстве уличены в сговоре с повстанцами».